На койку я забрался в 3 утра и сразу провалился в сон. Но тут же, так мне во всяком случае показалось, снова открыл глаза, потому что судно вздыбливалось то кормой, то носом, словно взбесившаяся лошадь. Я выглянул в иллюминатор и увидел неистовую пляску волн. Вдали, скрываясь из виду, мерцали огни Клайпеды. Помощник знал, что говорил. Бушующий шторм нашего капитана не смутил. До утра я все время получал наглядное подтверждение словам капитана. Каково нам придется, если обратно мы пойдем против лобового ветра? По пути в Клайпеду качка была в основном бортовой, и, растопыривая локти и колени, я кое-как удерживался на койке. Но теперь она стала килевой и оказалась в 10 раз хуже. Вновь и вновь я скользил от изголовья вниз, а потом назад, и ничто не помогало. Зато я точно знал, когда наш нос задирался вверх, а когда ухал вниз. И все за считанные секунды. Снаружи ревела буря. По стеклу иллюминатора хлестали водяные струи, а мебель и мои вещи кружились в вольном хороводе. Я не стал им мешать. Наводить порядок было бы не только бесполезно, но и опасно. Кувыркаясь вместе с койкой, слушая ляск, стук, грохот, доносившиеся отовсюду, я распростился с надеждой уснуть, а когда рассвело, ничего утешительного не увидел. Однако я понял источник одного из новых звуков, преследовавших меня всю ночь. Если прежде, при кормовом ветре, Ирис Клоусон плавно соскальзывала с гигантских волн, теперь она проваливалась килем в каждую зеленую пропасть, и раздавался лязгающий удар. Точно мы стукались о скалистое дно. Ну, совсем так, как бывает, когда ныряльщик хлопается о воду животом. Ощущений было не из приятных. Видимо, эта жуткая ночь породила у всех моих здешних доброжелателей мысль, будто я валяюсь на койке в полной прострации. Во всяком случае, в 8 часов в дверь вместо Юнги поскребся Нильсон. «Вы не вставайте, мистер Хэриот», — сказал он сквозь дверь. «Я сейчас подам вам позавтракать сюда». «Спасибо, не надо», — ответил я. «Да входите же!» Нильсон приоткрыл дверь и выпучил глаза, увидев, что я пытаюсь бриться, упершись спиной в одну стенку, а ногой в другую. «Вы себя хорошо чувствуете?» — растерянно спросил он. Я воспользовался мгновением неподвижности, чтобы соскрести с физиономии еще клочок мыльной пены. «Отлично! А как насчет завтрака?» «Ну, есть жареная рыба, яичница, копченая колбаса. Вот и чудесно! Сейчас приду, только добреюсь!» Он ответил мне еще одним недоверчивым взглядом и исчез за дверью. В салоне сидел один помощник, усердно расправляясь с разными яствами. Но вдруг его вилка застыла на полпути ко рту, а брови полезли вверх. Он увидел, с каким аппетитом я набросился на груду всякой всячины, который нагрузил свою тарелку. «Мистер Хэриот», — произнес он торжественно, «из всех сухопутных тварей, каких я знаю, вы первый, кого не доконала такая ночь, как сегодняшняя». Меня распирала гордость. Безусловно, для того, чтобы хорошо переносить качку, особых талантов не требуется. И все-таки было лестно услышать, что такой вестибулярный аппарат и желудок найдешь не у всякого. Интересно, что немножко не по себе мне стало только один раз, когда я кое-как выбрался на палубу подышать свежим воздухом и некоторое время смотрел на взбесившееся море. Очевидно, хаотическая пляска волн на меня подействовала, и я счел за благо вернуться к себе в каюту, где и провел почти весь день. Овец мы доставили, делать мне было нечего, а разгуливать по судну в такую погоду неопытному моряку вроде меня не рекомендовалось. Раза два я уже полетел кувырком, и опасность сломать ногу или разбить голову